После падения, встав на ноги, я осмотрелся и направился на восток. Нужно выйти на опушку этого леса Брянщины. В 41-м там дорога была и поле, где наши диверсантов брали, а сейчас не знаю. По-остальному, выстрел пирата никак не сказался на мне. Бронекостюм защитил, вот второго выстрела тот бы не выдержал и пропустил бы излучение, отчего-то парализовало бы меня. Да и бросок второго пирата не удался, иначе мы бы вместе перенеслись. А так я был один с рюкзаком, в броне и при оружии. Импульсная винтовка за спиной, на боку игольник и рег. Пайки имеются, так что живем. Все оборудование диверсанта древних находилось в рюкзаке. Как говорится, все свое ношу с собой. Остальное захвачено у пиратов, я ценным не считал и брать не стал, кроме десятка предметов, необходимых в обиходе и работе. Выбор этого времени для перемещения был обусловлен тем, что мне требовалось время на разграбление сокровищ вторичной планеты империи Здов. Также работорговцы обо мне за это время забыли и перестали искать, работая в обычном режиме. Мне ведь снова судно придется захватывать, хотя я подумывал попасть на борт, как и все, через криокапсулы с ошейником на шее. Так проще и планету покинуть, и быстро стать свободным. Даже имплант раба, что мне поставят, не поможет работорговцам. Я уверен, его паразит съест. Да, и Алексею я обещание дал встретиться, а слово нужно держать. Сейчас как раз такой момент, когда моя поддержка ему крайне необходима. Я почему-то был в этом уверен. Главное, чтобы на него работорговцы не вышли и не ждали нашей встречи. Хотя столько лет прошло. Уже наверняка и не ждут, если, конечно, Алексея нашли. Пройти удалось недалеко. Я вышел на вырубку пустую. Техники не было, да и та начала зарастать. Найдя дорогу, по которой раньше двигалась тяжелая техника, направился в обжитые места. Перейдя на бег, я через полчаса был у лесного озера. Правда, окунуться, как мне хотелось, не получилось. Берег озера был занят. Там, где был удобный спуск в воду, стояло две машины. Гремела музыка и отдыхали 8 крепких парней. Машины были новенькими девятками, вишневого цвета и мокрый асфальт. «Братки!» — сразу определил я их социальную принадлежность. Что меня удивило, так это отсутствие представительниц прекрасного пола, которые тут просто обязаны были быть. Я уже собрался заняться экспроприацией одной из машин и парой комплектов одежды, без затей просто вырубив молодцов, когда дело приняло несколько иной оборот, и я понял, почему тут не было женщин. Чтобы свидетелей не было, вот почему. Нет, из багажника одной из девяток вытащили не школьницу, как кто-то мог бы подумать, а обычного такого пейсатого мужичка. Видимо, ракетеры решили совместить отдых с работой. На мангале доходили шашлыки. Минут 10 я наблюдал, как те умеют работать. Было любопытно. Ожоги с помощью раскаленных шампуров, разрезы ножом на теле, даже окурки тушили. За всем этим я наблюдал с одобрением. Это был бизнесмен, а мне их не жаль. Ну вот ни чуточки. Наконец, мне надоело ждать, и я направился к группе бандитов. Заметили меня те не сразу, охранения никакого. Только когда подошел вплотную, раздался крик. «Атас, менты!» «Кричи, не кричи, а у меня в руке уже был полицейский станнер, так что все легли, включая бизнесмена, что не желал делиться с голодными спортсменами. Парни все в плавках были, загорали. Конец лета, можно еще было. Поэтому я собрал те комплекты одежды, что мне подходили по размеру, включая все оружие, и убрал в одну из машин. Туда же на заднее сиденье и рюкзак свой забросил. Шашлык был готов, так что с удовольствием его поел. После этого, оставив все как есть, я сел в машину, развернул ее и по проложенной в траве колее, выехав на лесную дорогу, поехал к трассе. Она тут недалеко была, как я посмотрел по атласу, найденному в бардачке. Там, выйдя на трассу, уже погнал с максимально возможной для этой машины скоростью, но стараясь не попадаться на глаза гаишникам. Благодаря шлему бронекостюма, а я ехал в нем, еле влез на пассажирское место, гайцов я замечал издалека. Причем они старались не тормозить тонированную машину. Один раз тормознули, поработал станером и убрал обездвиженные тела в машину, посадив их так, как будто оба инспектора спят. Потом высажу их. Как бы то ни было, всего с одной заправкой денег у братков было не просто много, а очень много. Часть в долларах. Я достиг окраины Москвы. Уже наступал вечер, поэтому, свернув к лесочку, я встал на ночевку. После ужина использовал паек. Я опустил спинку и просто уснул. Импульсную винтовку я прикрепил к рюкзаку, а рядом лежал аксу братков. Если что, лучше использовать местное оружие. Меньше вопросов будет. 95-й год все же как-никак. Разгул без предела. Утром, позавтракав, я собрался и выехал на дорогу. Через полчаса я уже был в городе и, подумав, первым делом остановился у телефона-автомата. Одет я был под братка, так что внимание не сильно привлекал. Позвонив в справочную, я узнал, что Семеновых Алексеев проживало в Москве много, но по указанному возрасту только один, именно на той улице, где мне и нужно. Это хорошо, это порадовало. Значит, Лешка выжил войну. Пришлось покрутиться по улицам. Без навигатора было сложно. Купил доисторический в газетном ларьке, то бишь карту города. Как бы то ни было, но я был на месте. Оставив машину во дворе под тенью тополя, я спросил у старушек, сидевших на лавочке у подъезда, о Семенове. «Да он только что в магазин ушел», — сказала одна на вид бойкая бабуля. — Благодарю, сударыни, — склонил я голову. — Ишь, какой вежливый! Так не похож на сегодняшнюю молодежь. Одни беспредельщики, — сказала другая бабулька. Улыбнувшись, я развернулся и направился в ту сторону, куда ушел Алексей. Обнаружил я его прямо тут же за углом. Два наглобритых мордоворота в джинсах, черных майках и армейских ботинках, у одного свастика была на плече выколота, прижав его к стене, срывали награды. Награды у того были в виде орденских планок и золотой звезды героя. Прохожие шли мимо, безучастно глядя на это мерзкое зрелище. Ну, а я сразу рванул к скинхедам, это были они. Что те шептали ветерану, слушавшему их со слезами на глазах, я уже не слышал, так как оторвал их от фронтовика и двумя движениями с силой, опуская новенький кроссовок на головы, просто расколол их, как переспелые арбузы. Посмотрев на Алексея, я весело сказал: «Ну что, лейтенант, и снова здравствуй! Вовремя я тут появился». Сказать что-либо тот не успел, хотя в глазах стало всплывать узнавание. От входа в магазин раздался крик. Я увидел, что к нам бегут еще шестеро скинхедов, почему-то с явно недобрыми намерениями. Достав из-под олимпийки ТТ, я быстро сделал 6 прицельных выстрелов. 6 выстрелов, 6 трупов. Все пули вошли в головы. Когда я поднял с тротуара награды и стал их крепить на пиджак Алексея, тот наконец сказал: «Да, теперь я узнаю тебя. Нисколько не изменился. Ну ты и гад. Про перестройку не мог сказать». Конец книги. Продолжение следует. Читал Сергей Ларионов.